Я заранее спросил разрешения у Александра не носить постоянно парадную форму при всех регалиях, только Георгиевский крест и Владимира. Он милостиво разрешил. Я со своими скакал позади гербовой кареты цесаревича. Его сопровождали 5 казаков конвоя. Мы выехали на неширокую улицу. Две кареты смогли с трудом разъехаться. Вдруг поезд стал притормаживать. В голову ударила мощная порция адреналина. Засада вспыхнула следом. Я стукнул каблуками черныша. Он с места рванул вперед. Впереди увидел картину. Посередине дороги стояла телега, перевозившая дрова, которые свалились, перегородив ее. Засада. Ору во всю глотку. Казаки растерянно что-то кричат, кружась на беспокойных лошадях. Дальше как в замедленном кино. На втором этаже медленно открывается окно, прямо напротив кареты. Расстояние не больше 7 метров. Впереди меня, слева, казак озирается по сторонам. В проеме окна появляется фигура по пояс. В поднятой руке сверток приличных размеров с горящим сбоку фитилем. Он что-то кричит, скорее всего свою программную речь и лозунги организации, которую он представляет. Это драгоценные секунды, которые мне подарил этот дилетант. Достаю пистолет и стреляю не целясь. Попадаю в грудь. Террориста отбрасывает вовнутрь, через 3 секунды раздается взрыв. Взрывчатки они не пожалели и, видимо, начинили поражающими элементами. Взрывная волна была такой силы, что я вылетел из седла. Казаку, который был чуть впереди меня, не повезло. Он вместе с лошадью получил приличное количество осколков. Командир жив, доносились слова издалека. Савва с Пашей трясут меня, осматривая. Александр, меня пронзает мысль, которая мигом приводит меня в чувство. Цесаревич, кричу я, встаю и пошатываясь иду к карете. Чувствую, как новая порция адреналина выбрасывается в кровь, все проясняется, подбегаю к карете. Левая сторона царского экипажа вся иссечена осколками. Рывком открываю дверь. Бледный, испуганный Александр сидит с правой стороны в заторможенном состоянии. Впереди раздаются выстрелы, кажется 3. Ложись на пол. Александр смотрит, не понимая. Саня, ложись на пол. Ору я. Наконец до него доходит, и он в шубе неуклюже пытается улечься на пол между сидениями. Савва, присмотри, бегу вперед на ходу, перезаряжая пистолет. Мельком замечаю мужчину, прижавшегося к стене. Теплое пальто, шапка и рыжие усы. Наши взгляды на мгновение встречаются. Холодный, спокойный, заинтересованный. Паша, рыжего взять, живым. Бегу дальше. 2 казака рубит 2 стрелков. Третий лежит, раскинув руки. 4-й стрелок, бросив ружье, достает пистолет, взводя курок. Остановился, прицелился, стреляю. Зачем рубиться стали? Ору на казаков. Да черт его знает, старшина. Они с воза достали ружья и давай по нам стрелять. Стрельнули с пистоля. Да промазали, времени перезаряжать не было. Вот и кинулись в рубку. Смотрю на злые и растерянные лица казаков. Осторожно проверьте этих и пистолеты зарядите сначала. Возвращаюсь к карете. По пути вижу Пашу, сидящего на связанном мужике уже без шапки. Вы не имеете права, я английский подданный, я требую. С характерным акцентом кричал английский подданный. Паша за волосы поднял голову и засунул ему в рот рукавицу. Смотрю, пробил тебя англичанин, усмехнулся я, видя на наливающийся синяк под левым глазом. Паша двинул левой рукой по пояснице лежащего, с досадой сплюнул. Смотри, не упусти, я по-быстрому. Александр немного отошел, но все равно еще напуган. Все в порядке, ваше высочество, сейчас подмога подойдет. Были слышны крики, свистки городовых и еще много разных звуков. Меня стало накрывать, появилась слабость и боль в левой стороне груди. Я сел, прислонившись к карете. Командир, ты чего? Забеспокоился Савва. Слева грудь болит, сказал, чувствуя, как волна тошноты накатывает на меня. Все-таки меня контузило прилично. Савва распахнул бурку. Ну, командир, любит тебя Бог. Глянь, что деется. Указал он на грудь. Георгиевский крест был погнут. Видимо, осколок ударил точно в середину креста, в Георгия Победоносца, поражающего копьем змея. Меня прошиб пот от мысли, что смерть прошла совсем рядом, коснувшись рукавом своего плаща. От этих мыслей меня совсем развезло. Послал Савву посмотреть место взрыва. Ваше высочество, сидите в карете. Видимо, я сказал слишком резко, голова Александра исчезла в карете. Появился Савва. В комнате все порушено, бомбиста на куски, еще там мужик и девка, тоже наповал. Девке башку оторвало, все в кровище. Ничего особо не нашел, так по мелочи. Ну-ка, тащите сюда рыжего. Глава 27. Паша с Саввой притащили англичанина. Он был уже не такой ретивый, а скорее грустный. Подозреваю, что Паша рассказал ему, как сильно он обидел его, нанеся на лицо явные признаки недостаточного неумения Паши в защите. Даже начальство отметило этот факт. «Савва, сейчас прибудет подкрепление, найди место, чтобы побеседовать с ним», — кивнул я на лежащего англичанина. «Паша, слезь с него, раздавишь и шапку надень, застудишь ему голову, чем он говорить будет». Хмурый и недовольный Паша пошел искать шапку. Я невольно хватался за грудь. Она отзывалась болью на глубокий вдох и движение левой рукой. «Болит, командир, так-то ничего, удачливый ты, никогда допреж такого не видел. Синяк токмо на груди будет». Я засмеялся и сразу сморщился от боли. «Ты чего, командир?» – спросил Савва. Да вспомнил про синяк у Паши. «Ты это брось, командир, не расстраивай Пашу. Он же считает себя лучшим рукопашником в сотне, а тут такой конфуз». Подошел Паша такой же хмурый. «Где шапка?» – спросил Савва. «Так нету, сперли уже. Одно варье кругом. В городе всегда так, только отвернись, в раз обнесут. Савва, вон магазин, справа, давай, оборудуйте место для допроса. Скажите собственный конвой императора и повежливее там. Забирайте болезного и готовьте к разговору». Неспроста тут англичанин терся. Паша с Саввой потащили пленного в магазин. С трудом поднялся, в ногах противная слабость. Залез в карету. «Ну, что, Александр Николаевич, с боевым крещением?» Александр пытается робко улыбнуться. «А вы говорите в атаку, сабли наголо. Там еще страшней, ваше высочество. Казаков убило, двоих. Дерьмо у вас, ваше высочество, а не охрана». Я откинулся на спинку сиденья. «Вы ранены?» – забеспокоился Александр. «Повезло в этот раз», – кивнул на погнутый крест с разрушенной эмалью. «Осколок, прямо в центр. Действительно, чудесное спасение», — сказал Александр, рассматривая крест. Дверь кареты распахнулась. Жандармский штаб-ротмистр с круглыми глазами смотрел на цесаревича. «Ваше высочество, вы в порядке? Вам нужна помощь. Сейчас прибудут дополнительные силы, и мы отправим вас во дворец». Собралась уже приличная толпа. Полицейские оцепили место нападения, отгоняя любопытную толпу. Приехал жандармский полковник, Александра увели в другую карету и уехали. Немного придя в себя, отправился в магазин. Магазин скобяных изделий. Савва и Паша привязали рыжего к стулу. Никого кроме нас в комнате не было. «Где хозяин?» — спросил я, присаживаясь к столу. «Попрятались». Савва кивнул в сторону закрытой двери. На столе лежал листок бумаги, вырванный из тетради. Хотел задать вопрос, как англичанин стал почти кричать. «Вы не имеете права задержать меня. Требую вызвать посла или его заместителя. Вы будете отвечать за самоправство, вас будут наказать. Я есть сотрудник посольства, сэр Чарльз Стинфорд. Больше говорить не буду». Он гордо поднял подбородок. «И чего они все подбородок вскидывают? Наверное, так принято», — размышлял я, глядя на англичанина. «Чарльз, прислушайтесь к тому, что я вам скажу. Я уверен, что вы причастны к покушению на члена императорской семьи, цесаревича Александра. Не сомневаюсь, что вы расскажите мне все подробно, и я передаю вас, живым, жандармам. В другом варианте вы все равно рассказываете мне всю правду, но после исчезнете, навсегда. Меня много видите, а не рассказать, что вы захватить меня. Не заблуждайтесь, Чарльз, мы попросим их, и они забудут про вас. Так что вы решили, Чарльз?» Он с презрением посмотрел на меня. «Савва, отрежь ему мизинец правой руки. Не весь, начнем с верхней фаланги». Я показал ему на пальце границу. Савва с Пашей подтащили стул с Чарльзом к столу, развязали правую руку, и Савва прижал правую кисть к столу. «Вы не имеете такой права», — заволновался англичанин, — «вас будут наказать». «Вы дикарь», — дальше неразборчивая речь на английском. Я рукой притормозил Савву. «Будем говорить?» Чарльз продолжал ругаться, вращая круглыми, испуганными глазами. «Паша, рот ему заткни, будет орать, как кабан недорезанный». Паша достал какую-то тряпку и затолкал ему в рот. «Савва, тронь лезвием, слегка надрежь». Савва кивнул и приложился к пальцу лезвием ножа и надрезал. Что тут началось? Чарльз мычал, дергался, изворачивался. Паше с трудом удавалось удерживать его. «Вы хотите что-то сказать, Чарльз?» Он стал активно кивать головой. «Сволочь, сука, скотина, вы не есть цивилизованный человек. Вы дикарь, варвар». У Чарльза иссяк словарный запас. «Чарльз, вы испытываете мое терпение. Вы будете говорить?» «Да, буду, только вы должны дать слово офицера, что не будете убивать меня». сказал Чарльз с нотками истерии. «Даю вам слово офицера, как только вы расскажете все, что знаете, я сдам вас в жандармерию. Скорее всего, вас отпустят, как служащего дипломатической миссии. А вы, кто есть? Военная контрразведка. Я вас слушаю, Чарльз. Не знаю все. Я должен был смотреть на нападение и рассказать результат сэру Кэмптону, помощнику посла. Больше я ничего не знать. Это тот самый Кэмптон, офицер форин-офиса?» — спросил я между делом на английском. «Yes», — машинально ответил Чарльз и растерялся от того, что попался так легко. Дверь в магазин распахнулась, и в магазин вошел жандармский подполковник. «Подполковник Житомин, кто вы? Представьтесь». «Войсковой старшина Иванов, Петр Алексеевич», — сопровождал его высочество на выставку мануфактуры. «На каком основании задержали этого?» — кивнул он на связанного Чарльза. «Чарльз Стинфорд, служащий английской дипмиссии, задержан мною и допрошен по-горячему. Должен был проследить за террористической акцией и доложить помощнику посла Кэмптону, сотруднику английской разведки. Дальше, подполковник, сами забирайте Стинфорда. Обязательно доложите обо мне своему начальству. Передайте мое почтение полковнику Лукьянову. Наверняка тут польский след обнаружится». Взгляд подполковника остановился на моем погнутом георгиевском кресте. «А посему, честь имею, бойцы, сдайте задержанного жандармам». Мы вышли на улицу. Подполковник проводил меня непонятным взглядом, но ничего не сказал. Вокруг поврежденной кареты императора суетилась куча народа в шинелях с петлицами и погонами разных ведомств. Черныш стоял и постоянно мотал головой. «Похоже, тоже контузило», — гладил я по морде коня. «По коням, домой, бойцы. Зимний дворец, кабинет императора Николая». Император был в ярости. Он ходил кругами по кабинету. Бенкендорф был вынужден постоянно поворачиваться, чтобы быть лицом к нему. «Как такое возможно, я вас спрашиваю, генерал? Посреди белого дня совершается попытка убийства цесаревича. Как вы допускаете подобное? Это просто немыслимо. Я что, по-вашему, должен постоянно ходить с оглядкой и опасаться очередного покушения? Они подняли руку на цесаревича, и вы молчите, не найдя оправдания своему бездействию». Наконец, выплеснув свой гнев, Николай устало сел за стол. «Объясните, что произошло на самом деле, Александр Христофорович? Какое это по счету покушение?» «Третье, ваше величество». Бенкендорф продолжал стоять на вытяжку. Понимание того, что он проморгал третье покушение на императора, лишало его всякой опоры. Он прекрасно осознавал, что кресло под ним зашаталось и готово обрушиться. «Вы понимаете, что сегодня мог погибнуть Александр?» — голос Николая дрогнул, в нем прозвучала горечь и страх за сына. «Ваше императорское величество, покушались на вас. Террористы не знали, что вместо вашего величества на выставку поедет цесаревич. Александр Христофорович, я без вас догадался об этом. Что вам удалось узнать?» «Вместе с цесаревичем на выставку поехал подполковник Иванов со своими людьми. Во время нападения он сумел быстро сориентироваться. Заметив террориста, бросающего бомбу из окна второго этажа, застрелил его, он упал, и бомба взорвалась в помещении. Ущерб был нанесен значительный. Погиб казак конвоя, и подполковник был контужен, осколок попал ему в георгиевский крест, что спасло его от смертельного ранения в сердце. Случай уникальный. Обеспечив охрану цесаревича, он с двумя казаками атаковал террористов, стреляющих из ружей. Двое были зарублены казаками, один застрелен подполковником. Во время перестрелки был задержан некто Чарльз Стинфорд, служащий английской дипмиссии. На допросе он признался, что специально находился на месте покушения, чтобы засвидетельствовать его результаты и доложить сэру Кэмптону, помощнику посла. Стинфорд признался, что Кэмптон является офицером разведки. «Я докладывал вам, что он тесно связан с поляками. Следствие активно ведется. Все результаты будут немедленно доложены вам, ваше величество». «Опять Иванов. Как он умудряется быть участником всех подобных событий?» — задумчиво протянул Николай. «Сначала Павел, теперь Александр. В любом случае, ваше величество, его присутствие защищает их высочество», — осторожно заметил Бенкендорф. «Даже не знаю, что думать об этом», — сказал император, глядя в одну точку. Бенкендорф, стоя ожидая решения императора, — о результатах расследования докладывать мне немедленно. Выявить всех причастных, меру наказания я определю сам. Приехав в дом Андрея, я постарался не показывать своим о неприятности, произошедшей со мной, но мой вид говорил об обратном. Моя черкеска была повреждена еще в нескольких местах. Место удара разболелось не на шутку и стал разливаться синяк. Андрей, заметив мой потрепанный вид, быстро увел в свой кабинет. Аслан принес сменную форму. Они заметили мой погнутый Георгий со сколотой эмалью. Коротко рассказал Андрею о произошедшем. Он озадаченный сидел в кресле. Слуга принес вина. В кабинет буквально ворвалась Катерина. Пришлось успокаивать ее, убеждая, что все обошлось и никто не пострадал. Недоверчиво выслушав меня и тщательно осмотрев, она немного успокоилась. Я сказал, что волнение причиняет вред ребенку. Это моментально переключило Катю. Успокоившись, она ушла к себе, и я позволил себе сморщиться от боли, которую причиняло движение левой рукой. «Везет тебе на приключения, командир», — покачал головой Андрей. «Чудо спасло тебя». Я сидел, держа в руке свой погнутый крест. Только сейчас осознал, что это действительно настоящее чудо. Начальник штаба жандармского корпуса генерал-майор Дубельт сидел за столом, ожидая вызова своего шефа. Последние сутки после произошедшего покушения превратились в настоящий ад для него. Ему приходилось контролировать работу многих, координировать ее и торопить исполнителей. Первичная докладная записка была отдана на рассмотрение Бенкендорфу, с которой он отправился на доклад к императору. Пропущенное покушение на императора было огромным булыжником в огород жандармского корпуса, и Дубельт не завидовал своему начальнику, который отчитывался императору. Он наравне со своим шефом мог попасть под горячую руку императорского гнева. Как ни крути, но их вина была очевидна. Иванов, крутилось в голове у Дубельта. Опять он в центре событий, и опять он герой, спасший Александра. Не зря Александр просил императора перевести его в свою свиту. Он как будто чувствует необходимость в том, чтобы этот человек был рядом с ним. Как донесли, цесаревич до позднего вечера молился в дворцовой церкви. Он был сильно потрясен случившимся покушением. От всех мыслей у Дубельта разболелась голова. «Но каков Иванов, удачливый счастливчик!» — усмехнулся Дубельт. «Его участие спасло цесаревича, а заодно и их с Бенкендорфом. Страшно было подумать, если бы покушение удалось. Просто уму непостижимо и не поддается объяснению мистическая роль Ивана в событиях, произошедших в последнее время. Его замечания по поводу охраны первых лиц государства справедливы и уместны». Дубельт вспомнил вспышку негодования Александра по поводу абсолютной беспомощности охранного конвоя во время покушения. Только присутствие подполковника Иванова спасло его от смерти. «Прав цесаревич, черт возьми, как неприятно осознавать этот факт. Ваше превосходительство, его высокопревосходительство просит явиться вас немедля», — сказал вошедший адъютант. Дубельт застал Бенкендорфа сидящим за столом. Хмурый, с покрасневшими глазами, он кивнул в ответ на приветствие. «Присаживайтесь, Леонтий Васильевич. Чем порадуете?» «Нет сомнений, ваше высокопревосходительство, что покушение организовано англичанами. Служащий английской дипмиссии Стинфорд, который дал признательные показания Иванову, при повторном допросе отказался от прежних показаний. Доказать его участие в покушении мы не можем. Он утверждает, что подполковник Иванов принудил его дать ложные показания под угрозой применения пыток. Английское посольство требует освободить Стинфорда или предоставить доказательства его вины. То, что Кемптон английский резидент, нам давно известно. Непосредственный исполнитель террористического акта Иосиф Маневич, бывший студент Петербургского университета, год назад был вынужден, по болезни, оставить учебу. Активный участник студенческого кружка Станкевича за конституционную монархию. Врачи прогнозировали смерть Маневича через год, от силы два. Чахотка. Девица и мужчина, погибшие с ним, неизвестны. Сомнений в том, что англичане причастны к покушению, нет. К сожалению, доказать их причастность мы не можем. Но хоть что-то мы можем сделать. Взорвался Бенкендорф. Или прав император, тыкая меня носом, как щенка, нагадившего на полу гостиной. Я должен стоять перед императором и беспомощно разводить руками и блеять о том, что мы не можем ничего доказать и тем более наказать преступников. Глава 28. Мы сидели с Андреем в восточной комнате. Я никак не мог устроиться, чтобы утихла ноющая боль в левой половине груди. Только мысль о том, что я просто чудом избежал смерти, примеряла меня с нынешним состоянием. Домой надо ехать, у нас спокойней. По крайней мере, не стреляют посреди пластуновки. С досадой проговорил я. Ты прав, командир, как ни странно, оживился князь. В конце февраля, наверное, тронемся. Заедем в Москву, заберем наших и домой. Хочу тебя обрадовать, Андрей. И что такого интересного хочешь сообщить? Нашу отдельную сотню из 200 оставляют в моем подчинении, но мы должны развернуть 5 сотен вдоль всей линии. Организовать, вооружить, снарядить и обучить. Все сотни будут квартировать в разных местах, но находятся в моем прямом подчинении. Планируют сформировать пластунскую бригаду. Андрей присвистнул и растерянно смотрел на меня. И на какие деньги мы будем вершить все это? Военное министерство выделяет средства на все формирование, включая и нашу отдельную сотню. Так, так, ну это другое дело, командир. Бог тебе в помощь, как говорится. Не тебе, а нам, Андрюха. Ты назначаешься начальником штаба. Естественно, пробью тебе чин Исаула. Как тебе такой расклад? Получается, за чин Исаула, ты хочешь свалить на меня всю организующую работу? Силен ты, командир, простаков дурить. Мне и сотникам хорошо, не хочу быть Исаулом. С возмущением выговорился Андрей. А кому сейчас легко, князюшка? Приказы не обсуждаются. Сочувственно вздохнул я, поморщившись от боли. Это, что же я буду мотаться по всей линии, без сна и отдыха? А, подумать, Андрей, просто подумать, спокойно и без эмоций. Начни со структуры штаба, обдумай вопросы обучения и все остальное, по всем службам. Потом доложишь свои предложения мне, и мы с тобой все обсудим. Составим план предстоящих мероприятий и станем воплощать в жизнь мечту наших командиров, чтобы им было на кого свалить вину в своих неудачах. Я, улыбаясь, смотрел на Андрея. Поверь мне, мой соратник, мы все преодолеем с Божьей помощью и той матери, сам знаешь какой. Да ну тебя, Петр, отвертеться не получилось. Мелко мыслите, князь, расхохотался я и опять сморщился от боли. Пойми, Андрей, это случится неизбежно, поэтому мы с тобой должны сделать все так, чтобы продвинуть, в первую очередь, наши интересы, раз уж не отвертеться. Согласен, но как подумаю про снабжение и обеспечение, пропадает всякое желание служить. Ну это просто, кадры решают все. Нам дано право комплектования личным составом на свое усмотрение, забыл. Надо будет непременно указать на это и прописать в приказе о формировании бригады. Наблюдаю за Андреем. Период осмысления пройден, начинается принятие мысли, что он начальник штаба. Ваше сиятельство, прибыл порученец, просит о встрече с господином подполковником, доложил слуга. Мы вышли в вестибюль, в котором нас ждал жандармский корнет. Господин подполковник, вас приглашают, завтра в полдень, явиться к его высокопревосходительству генерал-адъютанту графу Бенкендорфу. Он вручил пакет с приглашением и удалился. Как-то все уж больно серьезно, озадаченно сказал я. Награждать, наверное, будут, за спасение цесаревича. Подбодрил меня Андрей. Надо орден из починки забрать. Вспомнил я своего Георгия, защитившего меня от осколка. В назначенный час я прибыл в Зимний дворец и меня провели к кабинету Бенкендорфа. Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Здравствуйте, подполковник. Устало улыбнулся Бенкендорф. Выглядел он просто отвратительно. Усталое, осунувшееся лицо, покрасневшие глаза, мешки под глазами, глубокие морщины у рта. Прошло 3 дня с момента покушения, видно, эти дни были непростыми. Прежде всего хочу выразить вам свою личную признательность, подполковник. Ваше участие в защите цесаревича неоценимо. Поверьте, я не забываю подобное, как и его императорское величество. Он лично выразит вам свою благодарность в свое время. Вызвал я вас по другому поводу. Что вам известно о вашем отце и других представителях его семейства? Не очень много, ваше высокопревосходительство. О других членах его семьи я не знаю ничего. Он никогда не упоминал ни о ком, моя матушка тоже не говорила ни о чем подобном. Я, сам, никогда не интересовался вопросами моей родословной. Знаю только, что мой отец вышел из солдат в офицеры, матушка из купеческого сословия и все. Дело в том, подполковник, ваш отец, Алексей Иванов, взял материнскую фамилию Ивановой, из мелкопоместных дворян. Ваш дед, Крамской, представитель очень древнего и знатного дворянского рода. Он является отцом вашего батюшки, но он не подтвердил своего отцовства. Поэтому ваш батюшка, Алексей Иванов, является внебрачным сыном Крамского, без каких-либо прав на имя и наследство. Однако, перед смертью, он составил тайное завещание, Бенкендорф пальцем указал на тубус с пергаментами, по которому вашему отцу дано право на имение Юрьевское в Московской губернии. Ваш дед не знал о смерти вашего отца, и это завещание хранилось у его душеприказчика Шалаева. Оно попало к нам, и мы проверили подлинность завещания. Все в точности подтвердилось, и единственный законный наследник этого поместья со всеми прилегающими землями — вы, подполковник. Вы понимаете, о чем идет речь? Видимо, мой недоуменный вид рассмешил Бенкендорфа. Его смех был сухим и надтреснутым. Простите, подполковник, не сдержался. Прекрасно понимаю ваши чувства, надеюсь, я не похож на шутника. Лицо его стало вновь серьезным. Это документы, подтверждающие ваши права. Они составлены в нужном порядке и завизированы в соответствии со всеми требованиями. Со вчерашнего дня вы являетесь полноправным хозяином поместья. Оно, конечно, не огромное, но, как мне доложили, находится в хорошем устроении. Вы свободны, подполковник. О встрече с императором вы будете оповещены. До свидания, подполковник. Я вышел из кабинета, так и пребывая в трансе. Я помещик, билась у меня в голове мысль, одна единственная. Чтобы разобраться со всем свалившимся на меня имущественном счастье, я решил поехать к графу Васильеву. Его внучка моя жена, и он должен быть заинтересован в нашем благополучии, как никто другой. Граф встретил меня, приветливо улыбаясь. Вот уж не ждал от вас, что вы решите порадовать старика. Думаю, вы приехали не за тем, чтобы поинтересоваться моим здоровьем. Рассмеялся он, видя мое смущение. Полно, Петр, не смущайтесь. Так что у вас случилось на этот раз? Я рассказал все, что недавно со мной случилось, и положил перед ним тубус с бумагами. Граф внимательно меня выслушал и достал бумаги из футляра. Он долго изучал бумаги, внимательно рассмотрел печати и подписи. Откинулся на спинку кресла. Поздравляю вас, Петр. Вы полноправный владелец имения Юрьевское. Бумаги в полном порядке. Как я понимаю, вы только сегодня узнал, кто является вашими ближайшими родственниками по отцу. Да, Дмитрий Борисович. Признаюсь вам, очень неожиданно для меня. Для вас, Петр, неожиданность, о которой в Петербурге давно все знают. Граф смеялся так заразительно, глядя на мое вытянувшееся лицо. Не удивляйтесь, Петр, эти сведения о вас были запущены в свет еще полгода назад. Как я думаю, с целью поднять твой статус. Вы стали мужем Кати, которая является внебрачной дочерью государя, но признанной. Это не одно и то же. Вот и жандармы раскопали всю вашу подноготную. А вы оказались непростых кровей. Советую вам не затягивать, а срочно отбыть в имение и поставить в известность прежних хозяев и закрепить за собой свою собственность. Так-то, Петр. Дома у Андрея я поделился новостью с Катей и с ним. Ну, Петр, не ожидал от тебя такой прыткости. Андрей с Катей рассматривали бумаги. Ты, наверное, должен поехать и заявить свои права, поинтересовался Андрей. Тем более это не так далеко. 2 дня туда, 2 суток на осмотр и заявление прав и обратно. Да, Дмитрий Борисович тоже советует не затягивать. Завтра, наверное, и поеду. Прости, любимый, я не смогу поехать с тобой. А зачем? Я сам справлюсь. Сказано, сделано. На следующее утро я в карете под управлением Паши и в сопровождении Саввы, Иркина и Аслана отправился забирать свою собственность на законных основаниях. Погода не баловала. Ветер, мелкий колючий снег. Приходилось греться на почтовых станциях. Граф развеял все мои сомнения по поводу моих документов. Проверка, подтверждение их подлинности и законности третьим отделением жандармского корпуса ставило точку на всех вопросах. К усадьбе мы подъехали затемно. В сгущавшихся сумерках двухэтажный кирпичный дом с колоннами казался мрачноватым, но из распахнутых окон лился яркий свет и гул голосов. У подъезда, кутаясь в тулуп, топтался какой-то дворовый, но при нашем приближении тут же скрылся в сенях. В вестибюле нас встретил сутулый, угрюмого вида слуга в поношенном фраке. «Хозяин не принимают», — буркнул он, даже не глядя в нашу сторону. Велели гнать всех в шею. Из-за дубовых дверей в залу доносился хриплый смех, звон бокалов и визгливые женские возгласы. Похоже, пиршество было в самом разгаре. «Любезный», — холодно произнес я, сбрасывая бурку на расторопные руки Аслана. «Я не прошу приема. Позови хозяина». Мундир с эполетами, ордена и наградная шашка сделали свое дело. Слуга замер, разинув рот. В ту же минуту из глубины коридора появился пожилой мужчина в добротном сюртуке и начищенных до зеркального блеска сапогах. Быстро окинув меня оценивающим взглядом, он слегка склонил голову, уважительно, но без подобострастия. «Добрый вечер, господин подполковник. К сожалению, хозяин не может вас принять. Мне даны строгие указания насчет посетителей». В его голосе сквозила усталость, а в глазах мелькнуло раздражение. «Если угодно, завтра я доложу о вашем визите». «Кто таков?» – равнодушно перебил я. «Управляющий имением, Белов Степан Игнатьевич». «Вот что, Степан Игнатьевич, мои пальцы сжали рукоять кинжала. Немедленно вызовите сюда хозяина. У меня для него пренеприятнейшее известие. Исполнять!» – жестко скомандовал я. Управляющий открыл было рот, чтобы возразить, но тут из-за дверей грянул особенно громкий хохот, чей-то пьяный крик. «Да брось ты, ей-богу!» И звон разбитого стекла. «Бойцы!» — тихо предупредил я, — быть готовыми. Привратник, до этого застывший у стены, вдруг испарился. В тот же миг дверь в залу распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся Степан. За его спиной прозвучало яростное: «Скотина!» Что-то тяжелое со звоном разбилось о косяк, осыпав нас осколками хрусталя. Понимая, что ждать более нет смысла, я решительно вошел в залу и застал типичную, живописную картину гуляния господ офицеров. Три офицера в мундирах лейб-гвардии московского полка и две дамы полусвета в средней степени опьянения сидели за уже изрядно разгромленным столом, на котором в беспорядке лежали тарелки с остатками еды, множество бутылок вина и шампанского. Офицеры в расстегнутых мундирах, со следами пролитого вина на рубашках, выглядели неряшливо, внешний вид дам не лучше. При моем появлении наступила тишина. Одна из дам икнула. Брезгливо оглядев всю компанию, я через губу произнес: «Кто хозяин имения?» Подпоручик, развалившийся на стуле, еще не осознав того, что происходит, высокомерно заявил: «Подпоручик лейб-гвардии московского полка Хамин Ипполит Олегович. А вы, кто такой, что смеете врываться ко мне в дом?» Видимо, моя казачья форма ввела его в заблуждение. В глазах двух других офицеров, по мере осознания того, что дело нечисто, появилась настороженность. «Встать!» – неожиданно рявкнул я. «Привести себя в надлежащий вид». Офицеры по привычке подскочили и принялись торопливо застегивать мундиры. Войсковой старшина Иванов, командир отдельного пластунского батальона, с 22 января сего года полноправный владелец имения Юрьевское. «Посему, господа, прошу вас немедленно освободить мой дом. В противном случае вас просто выкинут отсюда». «Выполнять? По какому праву? Вы не смеете так поступать. Я не сдвинусь с места, это мое имение», — стал возмущаться пришедший в себя и отрезвевший Хамин. «Повторяю последний раз, даю вам час, чтобы очистить помещение и покинуть мой дом. Если у вас есть какие-либо сомнения о моем праве на имение Юрьевское, обращайтесь в суд». Мои бойцы, стоящие у меня за спиной с равнодушными взглядами головорезов, стали последним аргументом в мою пользу. Офицеры подхватили под руки возмущающегося Хамина, и испуганные дамы поспешили покинуть имение. «Степан, я здесь, господин подполковник», — встал передо мной управляющий, порядком ошеломленный столь стремительным переходом имения в мой владение. «Быстро навести порядок, ужин для меня и моих людей и спать, остальное все завтра». «Слушаюсь», — вопросительно посмотрел он на меня. «Подполковник Иванов Петр Алексеевич». «Слушаюсь, Петр Алексеевич». В доме поднялась суета. Старая срочно выметалась, начиналась новая жизнь имения Юрьевское. Глава 29. Утром, проснувшись уже в своей кровати, с удовольствием потянулся и пришел к выводу: быть помещиком, оказывается, совсем неплохо. Оделся и спустился вниз. Меня встретил Степан с беспокойством, ожидающий предстоящие перемены. Следы вчерашней попойки были полностью устранены, и зал был чисто убран. «Доброго утра, Петр Алексеевич». «Надеюсь, доброе, Степан. Прикажете завтрак подать? Где мои люди?» «В доме для прислуги разместил. Они уже поели». «Позвать кого?» «Нет, давай завтрак и расскажешь мне, как вы тут живете». «Надеюсь, баня есть?» «Слушаюсь». «А баня есть, как же без нее?» Я сел за стол, который накрыла миловидная служанка, смущенно улыбаясь, ловя на себе мои взгляды. «Бери стул и садись. Чего стоять? Рассказывай». «Юрьевское во владении Хаминых с той поры, как дочь Федора Михайловича вышла замуж. Наша семья уже в третьем колене служит управляющими здесь. 500 душ в крепости. Своя кузня, гончарня, плотницкие и столярные мастерские. Крестьяне по большей части работящие, хозяйственные. Жили неплохо. Ежегодный доход 20 тысяч рублей, иной раз поболее выходило. 4 года назад сын хозяина поступил на службу в гвардию. Ему выделили в житье Юрьевское. Вот с тех пор и началось наше мучение. За эти годы Ипполит Олегович растратил почти все деньги и постоянно требует еще». Он тяжело вздохнул. «Задолженность по налогам появилась. Я и к барину обращался, чтобы урезонил сына, а он хочет крестьян продать. Слишком много дармоедов. Степан совсем сник. Не грусти, Степан, долги погасим. Золотых гор не обещаю, но жить будем веселее. За хорошую службу награжу, не сомневайся. Поймаю на воровстве или превышении своих полномочий, не обессудь. Посмотрел на него тяжелым взглядом. Да как можно подобное, Петр Алексеевич, обидели вы меня. Смотрю на Степана, действительно обиделся. Обиду не держи, не знаю я тебя, а слова ничего не стоят, делом докажи. Петр Алексеевич, а вы семейный или как? Да, женат, первенца ждем, жена в Петербурге проживает. А ты с какой целью интересуешься? Ипполит, наверное, всех девок в Юрьевском перепортил. Усмехнулся я, и такое бывало, думаю, какую комнату хозяйке определить. Приедет сама определиться, но то будет не скоро. Что еще? Вопросы? Пожелания? Вы на службе состоите? Имение вам по какому праву перешло? Вы не подумайте плохого, Петр Алексеевич, только хозяин, хамин, так просто это дело не оставит. Он статский советник в отставке, почетный член дворянского собрания Владимирской губернии. Если вас не будет, как я отбиваться буду? Как? Яростно и решительно, Степан Игнатьевич, с оружием в руках. Степан обалдел и растерялся. Так я в военном дела ничего не смыслю. Я рассмеялся. Шучу я, Степан. Поместье мне досталось по наследству от отца, а ему завещал, получается, мой дед, Крамской Федор Михайлович. Отец мой внебрачный сын деда и бабки, Марии Ивановой. И получается, что Ипполит приходится мне двоюродным братом или троюродным, неважно. На имение имеются документы, подтверждающие мое право на Юрьевское. Служу я на Кавказе, в Петербурге по служебной необходимости. Поэтому в ближайшее время, Степан, на хозяйстве главным будешь ты. Не дай бог, не оправдаешь мое доверие. Я не пугаю, Степан, по-дружески предупреждаю. Оправдаешь доверие, многое приобретешь, а нет, потеряешь все. Семья твоя где? Со мной, старшего сына, Никиту, отправил к сестре в город, от беды подальше. Он вздумал перечить барину, когда тот деньги стал разбазаривать и без копейки оставил хозяйство. Он хороший управляющий, я его на смену себе готовил. Дуняша, в прислугах, да вы видеть ее изволили, стол накрывала, младшая, малая еще, 10 лет, жена кухарит. Видишь, как хорошо, есть что терять. Потому, очень надеюсь на тебя, постарайся не потерять мое доверие. Никита пусть возвращается и делом занимается. Посмотрю, так ли хорош, как ты описываешь. Не сомневайтесь, Петр Алексеевич. После завтрака я поехал в Москву выполнять инструкции, данные графом. В Москве первым делом заехал в Московскую палату гражданского суда. Как и сказал граф, то, что мои документы были проверены и подтверждены третьим отделением жандармского управления Петербурга, сняло все вопросы, и через 2 часа я получил вводный лист, документ, подтверждающий мое право на владение имением. Заехал к матери и подробно рассказал ей о последних событиях. Саня, слушавший с открытым ртом, быстро сориентировался, в отличие от мамы. «Петь, ты что, теперь помещик? Получается так, тебя это пугает? Да как-то непривычно. Ты подполковник, наград, крепить уже места нет, теперь еще помещик». Когда приехал к сестре проведать своих оружейников, они все впали в ступор, увидев меня в парадке и при всех регалиях. Захарыч обошел меня. «Ну, ваше высокородие, Петр Алексеевич, теперь уже нам не по чину с вами знаться. Что и обнять тебя теперь нельзя, братец», — рассмеялась Анна, обнимая меня. «Ты зря смеешься, Аня. Георгий, Анна на шее, Владимир 4-й степени и чин войскового старшины. Еще чуток и превосходительством звать придется. Ладно тебе, Захарыч, жути нагонять. Кормить будешь, еще новостей тебе подброшу, совсем охренеешь». После ужина рассказал все новости. Сестра сидела с открытым ртом, прикрывая его рукой, охала и ахала. «Что теперь, Петя, мы можем к тебе в гости в поместье приехать?» «Нет, конечно». «Это почему?» – удивился Захарыч. «Потому, что вы не дворянского звания», – выдал я на полном серьезе и расхохотался. «Да ну тебя!» – фыркнула сестра, когда поняла, что я шучу. «Ну, что, Михаил Захарыч, есть чем порадовать?» — спросил я у надутого зятя. Он хитро улыбнулся. «Кое-что сделали. Пошли, покажешь». Бойцы сидели у мастерской и радовались встрече. «Здравия, командир, поздравляем с чином и наградами. И вас с очередными чинами и малыми медалями за заслуги. Благодарствуем, командир», — оживились оружейники. «Это, что еще за благодарствуем?» — строго сказал я. «Служим трону и отечеству». Вытянулись они. Мы вошли в мастерскую. Захарыч достал завернутый в материю барабанный дробовик. Выглядел он солидно. Взвесил в руках. Конечно, тяжеловат, но если работает, то можно смириться с таким недостатком. У меня зачесались руки. Работает, а то... Самодовольно улыбнулся Михаил. Вот, еще глянь, он достал еще один сверток. Ох ты, выдохнул я. Меня буквально захлестнула волна восторга. Да это же настоящий кольт. Нет, лучше, в этом револьвере нет проблем с курком. Я бережно вертел его в руках, весил он прилично. Килограмма два, может чуть меньше. Взвел курок, барабан провернулся. Нажал на курок, раздался щелчок. Меня начало потряхивать от возбуждения. Тихон взял в руки револьвер и нажал на рычажок сбоку барабана и откинул его. Снял с центральной шпильки и снова одел его и вставил. Пробовали стрелять? Пробовали, конечно, только две загвоздки. Какие? Насторожился я. Первое. Тяжеловат, после третьего выстрела рука устает и с патронами проблемы. Чуть ли не каждый патрон приходится вручную подгонять и с капсюлями беда. На мануфактуре говорят, сложно такие мелкие делать, дорого выходит. Пояснял Захарыч, а ребятки твои толковые, почти все сами сделали, так не мудрено, командир, материал есть, станки, инструмент, нам бы такой на базу, ну еще бы, гений, я им практически нарисовал всю схему механизма револьвера и объяснил принцип работы, все равно молодцы, патроны есть, Захарыч, немного есть, улыбнулся Михаил, мы всей толпой пошли в тир, барабан получился на 4 патрона, Захарыч пообещал, как только решится вопрос с капсюлями, сделать калибр поменьше и барабан на 5 патронов. Патронов было 20 штук. Расстреляли все. Хорошая вещь получилась. Опробовали дробовик и ружье. Барабаны на 4 патрона. Ружья получились вполне рабочие. Единственный недостаток — у всех очень нежный механизм перезарядки барабанов. Требовалось аккуратное обращение. Я забрал револьвер себе. Гений, ожидая подобное, выдали мне револьвер с кобурой и 15 снаряженными патронами. В работе было 5 револьверов, 2 готовых дробовика и 3 готовых ружья. Сориентировал оружейников на конец февраля. Тронемся домой. Бойцы забрали все готовое оружие с 20 гильзами к каждому стволу. На радостях я щедро расплатился с Михаилом и предупредил о заказе от военного ведомства. Обрадованный и воодушевленный Михаил дал мне слово не продавать на сторону револьвера и ружья револьверного типа. Продолжить дальнейшую разработку, чтобы уменьшить вес оружия. На следующее утро отправились в Юрьевское. По прибытию в имение попарился в бане с чувством, что мне чего-то не хватает. После принятия водных процедур вызвал Эркина. «Пройдись по дому, подумай». Он кивнул и стал совершать обход на предмет скрытых предметов. В это время я сидел в кабинете, ну, а как еще называть комнату со столом и камином, и изучал револьвер, дробовик и ружье, не обращая внимания на задумчивого Эркина, стоящего у входа в кабинет и внимательно осматривающего комнату. Эркина не впечатлили новинки оружейников. Он был предан своему длинноствольному ружью первого образца. Он снайпер, а не штурмовик. Есть что-то? Не знаю. Командир, тянет меня в эту комнату. А почему, не знаю? А на что тянет? На золотишко или серебро? В ответ тишина. Повернулся и смотрю на Эркина. Он как гончая вытянул шею и уперся взглядом в шкаф с книгами. Думаешь? Точно. Чую. Командир. Я заинтригованный подошел к шкафу и вместе с Эркином стал внимательно осматривать его. И тут мне вспомнились слова в завещании, которые дед записал, обращаясь к отцу. Возлюби книги, ибо они, светочем знания озаряя путь твой, укажут стезю к стяжанию благ земных и душевного благоденствия. Меня охватила лихорадка кладоискателя, а фраза «укажут стезю к стяжанию благ земных» пульсировала в голове. В кабинет вбежал встревоженный Степан. «Ваше высокоблагородие, Петр Алексеевич, там Ипполит Олегович с жандармами пожаловали. Ищи, я пойду, в кабинет никого не впуская, скажешь, я запретил». Эркин кивнул в ответ. Я быстро метнулся в спальню и стал одеваться в парадку. Спустился вниз полный достоинства и важности. Меня ожидали Хамин-младший, жандармский ротмистр и 2 младших чина, вахмистр и рядовой. Увидев меня такого красивого, жандармы подтянулись. Ротмистр отдал честь и представился. Ротмистр Славин, жандармское управление по Московской губернии, войсковой старшина Кавказского казачьего войска, командир пластунского батальона Иванов. Чем обязан, господин ротмистр? Дело в том, господин подполковник, гвардии подпоручик Хамин утверждает, что вы силою захватили поместье и выгнали его из оного, не имея на него никаких прав. Это поместье принадлежит их семье и перешло к ним с приданным его матери. На это имеются все соответствующие документы, находящиеся в поместье во Владимирской губернии, у его родителей. Ротмистр был предельно вежлив, видимо, не ожидал встретить столь представительного офицера, ибо мои награды говорили о многом и вызывали уважение. «Господин ротмистр, я недавно получил право на имение Юрьевское, прошел регистрацию в Московской палате гражданского суда, на что имеются все потребные документы. Прошу вас, проходите, я предоставлю их вам для ознакомления». Ротмистр разделся и прошел в зал. Я сходил наверх и принес все документы. Жандармский ротмистр тщательно изучил их, проверил все печати и подписи. Потом с осуждением посмотрел на гвардии подпоручика. «Прошу простить меня, господин подполковник, но служба обязывает. Никаких претензий к вам нет, а вам, господин гвардии подпоручик, следовало бы разобраться в сути дела, прежде чем обращаться в жандармское управление». Посрамленный Хамин удалился вместе с жандармами. «Ну вот, Степан, а ты боялся. Работай спокойно на мое благо, следовательно, и твое, раз ты мнишь себя моим доверенным лицом. Так что, мнишь или являешься, можете не сомневаться в моей преданности. Задолженности наши, Петр Алексеевич, успокойся, вот бумага о том, что задолженности все оплачены, аж 500 рублей с копейками. Надо бы стрясти с прежних хозяев. Как думаешь, Степан, это навряд ли, Петр Алексеевич, хамины привыкли жить на широкую ногу, как только Юрьевское не заложили. Слава богу, более не грозит на такая напасть. Ладно, Степан, займемся делами». Я переоделся и поспешил в кабинет. В кабинете меня ждал довольный Эркин. «Нашел, командир». Я запер кабинет. Эркин показал мне маленькую щеколду, скрытую книгами на боковой стенке, выполненную в виде накладного листка. С его поворотом шкаф открывался как дверца. За ним была неглубокая ниша шириной полметра, длиной с метр. В нише лежали три ящика. Достали верхние, и я отрыл крышку. Сверху лежал конверт. Под конвертом аккуратные столбики золотых империалов. В каждом столбике 30 монет, 10 рядов и 3 в глубину. Достал один империал 1780 года выпуска. Вскрыл конверт. «Дорогой и любезный сын мой, Алексей, зная горечь твоей обиды на меня, не дерзаю и чаять прощения твоего при жизни моей, но ведаю, сколь достойно нес ты крест свой, и сердце мое преисполнялось отцовской гордостью, когда доходили до меня вести о подвигах твоих в ратном деле противу Бонапарта. В летах беспечной молодости, ослепленной суетою мирскою, не внял я гласу совести, попирая столь драгоценные узы родства. Ныне же, на склоне дней моих, сокрушаюсь тяжким бременем стыда пред тобою и пред памятью матери твоей, кое чистый образ не дает мне покоя. Да послужит мое предсмертное завещание хотя бы малою отрадою душе твоей, и да смягчит оно, буде возможно, горечь твоего ко мне нерасположения. Любящий тебя до последнего вздоха, отец твой, Крамской Федор Михайлович». Писано в лето от Рождества Христова 1832 года. Судьба деда и отца, не мне судить. Прошлое ушло, будущее не наступило. Что делать с деньгами сейчас? Глава 30. Зимний дворец. Кабинет императора Николая I. В этот воскресный вечер Николай вызвал к себе цесаревича. Вопреки обычаю проводить воскресенье в кругу семьи. «Ознакомься», Николай подвинул толстую папку к Александру, который сидел напротив. «Это результаты расследования покушения на тебя, вернее на меня». После долгого молчания Александр произнес, переворачивая последнюю страницу. «Прав, Петр Алексеевич, в высказывании своем. Польша для нас, как чемодан без ручки. Нести неудобно и бросить нельзя. Этот Иванов на все имеет свое мнение», негромко рассмеялся император. «Но ведь всегда прав, шельма. Поэтому я просил, ваше величество, его ко мне в свиту. После покушения, я много думал, восстанавливая все события по порядку, и пришел к выводу, если бы не участие Иванова, то террорист попал бы точно в карету. Охрана растерялась и не знала, что предпринять. И опять он прав. Дерьмо у нас, а не охрана». Николай нахмурился. «Простите, ваше величество, за резкость слов. Казаки хороши, как воины при определенных обстоятельствах, но не как охрана первых лиц государства нашего. Опять мнение Иванова, его, ваше величество. И чем его не устраивают казаки конвоя?» С едва заметным раздражением спросил Николай. «Он настаивает на том, чтобы охрану осуществляли специально обученные люди. Только охрана и ничего более. Казаки могут охранять внешний круг, а в ближней охране – телохранители. Поляки, да и не только они, все те, кому противно правление нашего дома, не прекратят попыток покушения на вашу и, следовательно, мою жизнь. Я уверен, ваше величество, вы должны озаботиться более надежной охраной. Хорошо, поручу Бенкендорфу подумать об этом. Твоя просьба, Александр, о переводе подполковника Иванова в твою свиту пока невозможно. Нам необходима его служба на Кавказе. Ваше величество, а как вы мыслите наградить полковника Владимиром третьей степени с мечами и пожизненной пенсией в 25 тысяч рублей? Ответил Николай. Пожалуй, это вызовет множество кривотолков среди чиновничества и генералов. Задумчиво проговорил Александр. Он вдруг понял, этим награждением отец противопоставляет Иванова двору и намеренно делает его казачьим выскочкой, которого высший свет никогда не примет в свой круг. Николай, следивший за реакцией сына, сказал, усмехнувшись: «Да, сын, он будет привязан к трону и потому будет всегда заинтересован в незыблемости нашей династии. Уже потом ты должен будешь укрепить его верность и зависимость от короны. Трон должны окружать верные ему люди. Надеюсь, я не ошибся в Иванове. Граф Васильев просит аудиенции. Как мне докладывали, он до сих пор не простил свою внучку Екатерину, проживающую вместе с мужем в доме князя Долгорукова. Может подарить ему дом в Петербурге, ваше величество, с производством ремонта за счет казны?» Заинтересовался идеей Александр. «Возможно, только, как мне сообщил Бенкендорф, подполковник Иванов уехал, чтобы вступить в права владельца имения Юрьевское, которое ему досталось по наследству от его деда, Крамского. Надеюсь, он сможет отстоять свои права». Цесаревич рассмеялся. «Насколько я узнал Иванова, он чужого не возьмет, а своего никогда не отдаст. Я вернулся в Петербург», — коротко поведал Андрею о делах, связанных с Юрьевским. Андрей, в свою очередь, рассказал, что мне назначена торжественная аудиенция на среду, в 2 часа после полудня. Меня будут награждать за спасение цесаревича в присутствии всех значимых персон государства. Зимний дворец, кабинет императора. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Граф Васильев склонился в глубоком придворном поклоне. «Здравствуйте, Дмитрий Борисович, вы просили аудиенции, у вас что-то произошло?» «Можно сказать и так, ваше величество, я хочу подать к рассмотрению прошение». Граф подошел к столу и протянул кожаную папку императору. Николай раскрыл ее и стал знакомиться с содержимым. «Ваше императорское величество, с глубочайшим уважением осмеливаюсь обратиться к вам с прошением, коего не дерзнул бы вынести на высочайшее рассмотрение, не будь оно вызвано чувством долга перед Отечеством. Имею честь ходатайствовать о передаче титула графа Васильева, пожалован роду в 1759 г. имении в Орловской губернии, 7000 душ, столичного дома на Английской набережной, подполковнику Петру Алексеевичу Иванову, ныне потомственному дворянину, с правом наследования старшим в роду. Единственный мой сын, штабс-капитан Игорь Дмитриевич Васильев, погиб в персидскую кампанию, не оставив прямого наследника. Моя внучка, Васильева Екатерина Николаевна, единственная прямая наследница, по сегодняшнему состоянию, находится в законном браке с подполковником Ивановым Петром Алексеевичем. Нынешний подвиг спасителя цесаревича лишь подтвердил, что в его лице Россия обрела не просто героя, но истинного аристократа духом, каковым и должен быть носитель нашей фамилии. Род Васильевых, верно служивший 3 монархам, не должен угаснуть. Иванов П.А., уже доказавший преданность престолу, последняя надежда на сохранение нашего славного рода. Умоляю, ваше величество, не позволить кануть в лето род, давший России 7 георгиевских кавалеров и 2 губернаторов. Пусть подполковник Иванов, приняв наш герб, меч сквозь лавровый венок, впишет в него новые славные страницы. С совершенным почтением, граф Дмитрий Васильев, кавалер орденов святого равноапостольного Владимира 4 степени, святого Станислава 2 степени. Приложение. Родословная роспись рода Васильевых. Опись родового имущества. Нотариальные акты имущественного раздела. Закончив прочтение, император с удивлением посмотрел на графа. «Дмитрий Борисович, вы действительно обдумали данное решение? Насколько мне известно, ваша сестра просила вашего позволения на передачу титула графа Васильева для одного из своих сыновей?» «Да, ваше величество. В чем я ей отказал? Мое решение хорошо обдумано и принято по моему здравому состоянию. Как вам известно, Екатерина должна скоро разрешиться от бремени. Молю Всевышнего, чтобы он одарил нас мальчиком. Хочу, чтобы мой славный род продолжили люди, достойные во всех отношениях, а не один из бездельников, касающегося стороной моего рода». Граф стоял, выпрямившись с гордо поднятой головой. «Хорошо, Дмитрий Борисович, я удовлетворю ваше прошение». Император взял перо и начертал на бумаге: «Прошение удовлетворить, департаменту Герольдии внести соответствующие изменения в герб рода Васильевых с добавлением надписи «Спасский». С сего дня именовать Иванова П.А. граф Иванов Васильев, ибо лучше новый граф, герой, чем 10 старых бездельников». Николай I, отложив перо и присыпав песком написанное, император посмотрел на графа. «Как себя чувствует Екатерина?» – мягко спросил Николай. «Она счастлива, ваше величество», – улыбнулся граф. «Значит, Дмитрий Борисович, вы сменили гнев на милость. Многие, в высшем свете, не одобрят ваш поступок. Знаю, ваше величество, но также уверен, что мой род нуждается в свежей, здоровой крови». Глядя на жалких потомков когда-то известных и славных фамилий, погрязших в безделье, распутстве и других непотребствах, не сомневаюсь в правильности своего поступка. Что ж, в данном случае склонен согласиться с вами. Слишком много Россия потеряла своих лучших сынов на полях сражений. Ваше присутствие, граф, обязательно на награждение теперь уже вашего наследника. Зимний дворец, малый приемный зал. В зале находилось приличное количество мужчин зрелого и пожилого возраста, в военных и свитских мундирах, редкие в чиновничьих мундирах. Я стоял в стороне рядом с графом Васильевым и полковником Лукьяновым, который рассказывал мне, кто есть кто, указывая на персонажа глазами. Это военный министр генерал Чернов, рядом с ним князь Мещерский. Это тот, а этот такой-то. Честно говоря, мне было неинтересно, кто есть кто. Я надеялся, что мне не придется толкаться в этой банке с пауками или по крайней мере общаться с ними нечасто. Граф Васильев вежливо раскланивался с некоторыми из толп, медленно двигающийся по кругу. Вышел дворцовый церемониймейстер в богато расшитом кафтане и, стукнув жезлом, хорошо поставленный голосом, торжественно произнес: «Зал замер и затих. Его императорское величество государь-император Николай I, самодержец всероссийский, и его высочество цесаревич, великий князь Александр». Двери в зал распахнулись, вошел император, одетый в парадный мундир Преображенского полка, и цесаревич Александр, одетый в мундир атамана всех казачьих войск. Император и цесаревич остановились в центре зала. Полковник Лоренц открыл папку и огласил: «Войсковой старшина Иванов». Я строевым шагом подошел к императору. «Божией милостью, мы, Николай I, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочее, и прочее, и прочее, верноподданному нашему, войсковому старшине Кавказского казачьего войска, Иванову Петру Алексеевичу, за оказанное исключительное мужество и самоотверженность, коими он, невзирая на явную опасность жизни своей, спас от угрожавшей гибели возлюбленного сына нашего, цесаревича и великого князя Александра. Всемилостивейше жалуем кавалерам императорского ордена святого Владимира III степени с мечами, с причислением коному и всеми правами и преимуществами, всему ордену присвоенными. Прибываем императорской милостью нашей к вам благосклонны. На подлинной собственной его императорского величества рукою подписано: Николай. Присвоить чин казачьего полковника с внесением в реестр Кавказского казачьего войска. Назначить пожизненную пенсию 25 тысяч рублей. Удовлетворить всеподданнейшие прошения графа Васильева Дмитрия Борисовича о передаче графского титула с правом наследования старшим в роду, полковнику Иванову Петру Алексеевичу с именованием оного с момента подписания прошения, граф Иванов Васильев. По залу прошелестел тихий вздох. Император подошел ко мне и, приняв у Лоренца орден, повязал его мне на шею и тихо сказал, чтобы слышал только я: «Ну, что, полковник, унесешь все мои милости?» Александр улыбался, видя мое растерянное лицо. Я был настолько ошеломлен, что не сразу сообразил и со значительным опозданием произнес: «Служу трону и отечеству», хриплым от волнения голосом. Лоренц вручил мне все дипломы, и я, развернувшись кругом, проследовал к графу Васильеву. Император продолжал награждать других представленных. Я, подойдя к Дмитрию Борисовичу, посмотрел на него и тихо прошептал: «Зачем, Дмитрий Борисович? Я так решил, Петр, и не спрашивай меня ни о чем». Он обнял меня и прижал к себе. Подошел улыбающийся князь Долгорукий, поздравил меня. «Неожиданно, Дмитрий Борисович, очень неожиданно. Надеюсь, у вас не возникнет непонимания со стороны вашей сестры,